и ушел. Прошла неделя. Настал тот же самый день, кажется, среда, и приблизился тот же самый час. О жалобщике не было ни слуху, ни духу. Я уже вынул из ящика стола его прошение с тем, чтобы через несколько минут написать на нем мою резолюцию о предложении следователю приступить к следствию. Как вдруг молодой человек явился. Подойдя к столу с тем же суровым видом, как и прежде, он, несмотря на меня и скосив глаза в сторону, сказал: «Я пришел просить вас оставить мою жалобу на отца без последствий». «Он вас удовлетворил?» «Нет, я его не видел, но не хочу его преследовать». «Слушаю. Ваше желание будет исполнено». И я стал писать на полях жалобы: «Оставить без последствий ввиду словесного заявления потерпевшего». Но он не отходил от стола и на мой недоумевающий взгляд ответил просьбой отдать ему назад самую жалобу. «Зачем она вам? С моей пометкой она все равно недействительна». «Мне», — сказал он глухим голосом, опустив голову и опять густо покраснев, — «мне стыдно». Я молча подал ему бумагу. Он скомкал ее, сунул в карман и быстро пошел из кабинета. Но, взойдя на лесенку, кабинет прокурора был ниже уровня соседних комнат, и в него вели две двери с несколькими ступеньками, он нерешительно взялся за ручку двери, приотворил последнюю и запер, а затем, потупясь, сказал мне тем же глухим голосом: «Господин прокурор, я вам должен сказать, я вам очень благодарен. Вы мне помогли остаться порядочным человеком». И, сильно хлопнув дверью, он исчез. По некоторым специальным делам, преимущественно об оскорблении женской чести и целомудрия, мне не раз приходилось встречаться с экспертом, весьма сведущим врачом. Это был изящный молодой человек, всегда элегантно одетый, очевидно придававший значение, как и все почти акушеры и гинекологи, которых я знал, своей внешности. У него были холеные руки, он всегда был красиво причесан, и от него слегка пахло тонкими духами. Однажды, в первой половине 70-х годов, курьер мне доложил в моей камере, что приходил этот эксперт и настойчиво желал меня видеть. «Они очень расстроены», — прибавил курьер, — «и даже как будто не в себе, обещали прийти опять». И действительно, через четверть часа он явился. Ну, боже, в каком виде! Растрепанный, с взъерошенную бородкой, торчащими вверх и вниз усами, в небрежно повязанном галстуке, в косо сидящем сюртуке, вследствие того, что он был застегнут на несоответствующие петлям пуговицы. Сюртук его был в пуху, холеные ногти с траурной каймой, он был бледен и дышал тяжело, глаза его блуждали и руки нервно дрожали. «Что с вами?» — воскликнул я невольно. «Что случилось?» Он бессильно опустился в кресло и сказал: «Я так расстроен. Со мной случилось ужасное несчастье. Я стал жертвой негодяев и пришел к вам искать помощи и защиты. Вот в чем дело». И он, вздыхая и делая длинные паузы от волнения, продолжал: «Я хотел купить билет внутреннего займа. И для этого зашел третьего дня в меняльную лавку вблизи гостиного двора. Приказчик подал мне несколько билетов, и я, выбрав на удачу один, спросил, не вышел ли он, однако, в тираж, на что приказчик отвечал отрицательно. Но я продолжал выражать сомнения, и тогда хозяин лавки, находившийся в другом ее конце, сказал мне с неудовольствием: «Мы не продаем вышедших в тираж билетов, а если вы, господин, сомневаетесь, то не лучше ли вам пойти в другую лавку? А, впрочем, — сказал он, обращаясь к приказчику, — подаем тиражные таблицы, пусть сами удостоверятся». Я стал просматривать таблицы и, к изумлению моему, увидел, что находившийся у меня в руках билет, плата за который уже лежала на прилавке, но еще не была взята хозяином, выиграл 75 тысяч. «Вот вы говорите, — сказал я, — что проверяете таблицу, а между тем...» «Ах, господин, — перебил меня хозяин лавки, — возьмите вы ваши деньги и пойдите в другую лавку. Право, вы только на сердце наводите». «Да нет, — сказал я, подавая ему билет и тиражную таблицу, — посмотрите сами. Мой билет ведь выиграл 75 тысяч». Хозяин лавки в вперил широко раскрытые глаза в поданное ему